Глава 60. Встреча. Икар. Февраль. 2338 год. Сеть червоточин. После неудачи в демилитаризованной зоне мы решили посетить другую, выбранную случайным образом цивилизацию, и тем временем обдумать стратегию дальнейших действий. Вот эта последняя цивилизация оказалась особенно интересной. Местные фактически колонизировали всю свою систему, от расположенной рядом с Солнцем адски горячей планеты, похожей на Меркурий, до обледеневшего подобия Фимбульветра, находившегося рядом с поясом Койпера. Кроме того, они покрыли разнообразными структурами каждый спутник, а все астероиды, чей диаметр больше 500 метров, они выпотрошили и раскрутили, чтобы создать на них силу тяжести. И везде было пусто. Я изо всех сил гнал от себя мысль о том, что попал в ужастик Стивена Кинга, в тот, в котором всех сожрал клоун-людоед. Но не думать об этом было тяжело. Когда мы сориентировались относительно местной плоскости орбиты, мои внешние датчики завыли. «Юху!» — заорал я. «Наконец-то движуха!» «Праздновать рано!» — парировал Дедал. «Давай сначала постараемся выжить». Быстро просканировав квадрат с помощью судара, я обнаружил караван из огромных кораблей. Он двигался по траектории, которая связывала между собой две червоточины. Червоточина, из которой они, похоже, вышли, была частью хаба, но радиального, который вел к центру. Ворота места назначения также были хабом, и мы уже выяснили, что он является частью кольцевой линии. Мы двинулись в сторону каравана, но не быстро, и не прямо на него, чтобы нас не приняли за угрозу. Ну, типа, мы летим к тем же воротам. Я отправил им по радио запрос о чистоте ворот, скорее из отчаяния, чем по какой-то другой причине, и в награду получил именно то, что ожидал — полный игнор. Но теперь мы подошли достаточно близко, чтобы провести сканирование с ударом. Я отправил максимальный импульс и получил, очень мало. Почти весь корабль был вполне различим на скане и напоминал любое другое космическое судно — двигатели, служебные помещения, компьютерные системы и так далее. Но ни одного пассажира. Я обнаружил там пространства, которые напоминали помещения для живых существ, но они пустовали. Значит, это автоматизированные транспорты. Но сюрприз ждал меня в той части корабля, которая, вероятно, была трюмом. Она оказалась экранированной. От судара. Все, что я получил, — это пустой параллелепипед. «Хм, не знал, что это вообще возможно», — сказал Дедал. «У нас таких технологий нет», — ответил я. «Маскировка — да, но экранирование? Это что-то новенькое. Интересно, что они прячут?» «Это если предположить, что они что-то прячут. Возможно, изоляция нужна для защиты окружающей среды, а не содержимого». Я нахмурился. «Зачем нужен такой уровень экранирования?» «Не знаю. Спроси у них», — парировал Дедал и махнул в сторону окна с видеотрансляцией. Пожав плечами, я отправил простой текстовый запрос на руанском и получил тот же самый ответ. «Это тоже не помогает», — сказал я. «Может, полетим следом?» «Я не против». Мы пристроились за караваном. Через несколько часов он добрался до ворот и начал проходить сквозь них. В конце концов, настала наша очередь, и мы последовали за последним транспортом. «Куда?» — ошарашенно воскликнул я. Караван исчез целиком, если не считать корабля, за которым мы летели. «Они разделились», — ответил Дедал. «И точно. Каждый корабль на голографическом экране направился к своим воротам». «Это не ворота хабов». Я задумчиво потер подбородок. «Местная доставка грузов?» «Каких?» Вздохнув, я изменил курс, чтобы лететь за кораблем, который медленно поворачивал. «Давай узнаем». Через данные ворота мы сами еще не проходили, так что это было что-то вроде бонуса. Транспорт, ведь это почти наверняка был он, выбрал консервативный курс и отправился туда, где, как оказалось, находилась родная планета местной цивилизации. Или, точнее, космическая станция на геостационарной орбите. Полет по системе занял около 30 часов, ведь транспорт, кажется, никуда не торопился. После прибытия он пристыковался к космической станции. Станция была чудовищно большой, и по сравнению с ней транспорт, хотя и сам не маленький, казался карликовым. Кроме того, я заметил, что вокруг станции заняли позиции несколько кораблей одного и того же типа. «Охрана?» — спросил Дедал. «Выглядит не очень грозно. Больше похоже на грузовые дроны. А может, они ждут то, что находится на большом корабле?» Выгрузка заняла часов 6. В итоге транспорт отстыковался и величаво двинулся к воротам. В то же самое время грузовые дроны начали выстраиваться в очередь в разных доках. Это практически подтвердило нашу догадку о том, что груз, который лежал в трюме транспорта, был нужен всем. Я решил снова попытать счастье и отправил в сторону станции запрос на руанском. И получил ответ. «Руанский корабль — это запретная зона. Пребывание в ней представляет угрозу для всех, кроме специально оснащенных кораблей. Пожалуйста, отойдите на безопасное расстояние». «Какова природа опасности?» — спросил я. «Руанский корабль в соответствии с правилами хранилища антивещества окружено бесполетной зоной радиусом в 1000 километров. В этой зоне могут находиться только корабли, имеющие соответствующее разрешение. Пожалуйста, отойдите на безопасное расстояние. В противном случае ваш корабль будет конфискован». «Антивещество? С ума сойти!» Я, яростно врубив двигатель всплеск, дал задний ход и отлетел на безопасное расстояние. «Слушай, Икар, ты знаешь, что это означает?» «Что?» «То, что у них есть источник антивещества». «Дедал, ты мастер сообщать очевидное». «А зачем им оно?» «У них же наверняка есть казимировые генераторы. Более того, мы знаем, что они у них есть. Мы сканировали их корабли». «Казимировые генераторы надежны. У них большой срок службы, и они не нуждаются в дозаправке», — сказал Дедал, включая режим лектора. «Но энерговооруженность у них так себе. Мы выбрали их только потому, что термоядерные реакторы были еще хуже. Это самая плотная система энергоснабжения в системе. Да, время от времени ее нужно заправлять, но в тех ситуациях, когда нужны просто чудовищные объемы энергии, она — идеальный вариант». «Хм, хороший аргумент. Но тогда у тебя должен быть относительно легкий способ получить антивещество. В противном случае его добыча не стоит потраченных усилий. А создавать его в коллайдерах и всех остальных системах — просто дохлый номер». «Верно. Так что давай все выясним. Если транспорт направляется обратно за новой партией, нам нужно следовать за ним». Мы догнали транспорт, который словно баржа плыл к воротам червоточины, а затем резко затормозили. В одной из серий «Симпсонов» Гомер, съев кислоты, следует за черепахой и в итоге, потеряв терпение, пинает ее так, что она улетает за горизонт. Глядя на транспорт, который никуда не торопился, я в полной мере ощутил себя Гомером. Корабль прошел через местные ворота, а затем через два хаба. Однако оказалось, что второй, который мы еще не исследовали, являлся частью радиальной линии и находился приблизительно на 10 тысяч световых лет ближе к центру галактики. «Отлично!» — воскликнул я. «Возможно, в центр галактики мы прилетим быстрее, чем ожидали». «Интересно, есть ли причина размещать там фабрику по производству антивещества?» — нахмурился Дедал. «Это большая и тяжелая черная штука, по крайней мере, является великолепным источником энергии». «Да. Конечно, если при этом она не превращает тебя в спагетти и не разбирает на элементарные частицы. Нужно ли нам лететь туда?» «Дедал, если мы окажемся в опасной зоне, нас об этом предупредят. И теперь мы нашли с ними общий язык. Это предупреждение мы поймем». «Офигенно!» Еще пара ворот, и мы оказались в центре. Я читал, что в парсеке галактического центра находится более 10 миллионов звезд, и что среднее расстояние между звездами в этом регионе меньше половины светового года. Но ни один из этих сухих фактов даже близко не отражал реальность, с которой мы столкнулись. Небо пылало в свете звезд, и на нем практически не было пустого пространства. Большинство звезд в этом регионе были старыми красными гигантами, поэтому в палитре доминировал красный цвет. Но во время звездообразования, которое произошло примерно миллион лет назад, также появилась большая группа молодых бело-голубых гигантов, и у некоторых из них, клянусь, были явно видимые диски. «Боже милосердный!» — выдохнул Дедал. Приложив огромные усилия, я отвел взгляд от этой картины и посмотрел на мониторы системы безопасности. К счастью, мы не оказались прямо рядом со звездой. От ближайшей маленького белого карлика нас отделяло несколько астрономических единиц. Ну, конечно, ведь создатели сети червоточин наверняка должны были выбрать относительно стабильное место для своей системы. Но в этом звездном супе стабильность, скорее всего, была чем-то приходящим. Интересно, а можно ли передвинуть уже открытую червоточину? Мы оценили обстановку. Транспорт продолжал неспешно двигаться дальше, и мы изменили курс, чтобы следовать за ним. Я отключил свою ВР, чтобы получить объемную звездную карту, и словно бесплотный призрак парил в море звезд. «Вон в той стороне стрелец А», — сказал Дедал, используя метафорическую лазерную указку. Красная точка описала круг на поверхности звездной карты. «Все равно это просто звезды», — пожаловался я. «Давай уменьшим видимую часть спектра и включим слой радиочастот». В радиодиапазоне мы увидели выбросы, которые летели на север и на юг из центральной черной дыры, превращаясь в пузыри Ферми над и под центром галактики. И там было что-то еще. «Это...» — заговорил Дедал, работая лазерной указкой. «Погоди...» Я изменил отображаемый спектр, и артефакт стал четко виден. Рядом с нами, совсем рядом в астрономических масштабах, нечто ярко сияло, испуская сверкающую стрелу в направлении галактического севера. «Вот так, — сказал я, — выглядит 511 килоэлектронвольт». «Аннигиляция антивещества», — выдохнул Дедал. «Ага. Логично, что мы должны были выйти рядом с его источником. Значит, это и есть легендарный фонтан из антивещества». Я кивнул, от волнения потеряв дар речи. В 1997 году астрономы обнаружили рядом с центром галактики некий объект, из которого на тысячи световых лет в направлении галактического севера вылетал поток из частиц антивещества. Почему он двигался только на север, никто объяснить не мог. Излучение, возникавшее в результате взаимодействия антивещества с обычной космической пылью и газом, светилось при 511 килоэлектронвольтах. Это был радиационный профиль тотальной аннигиляции. «Ну что ж, теперь мы знаем», — сказал я. «Что именно? Мы знаем только то, что Империя получает антивещество отсюда, из невероятно огромного источника. Он настолько велик, что обеспечивает энергией целую Империю и, похоже, поддерживает ее в рабочем состоянии». Дедал вздохнул. «Давай осмотрим окрестности. Не хочу покидать это место, пока не разузнаю еще что-нибудь». Мы включили двигатели и быстро обогнали нашего спутника. Я оставил свою ВР включенной и заметил, что Дедал не испытывает никакого желания заново воплотиться в ней. Когда до фонтана оставалось около 10 астрономических единиц, датчики сообщили нам, что кто-то общается с помощью УППСа. Мы все еще не разобрались в имперских стандартах связи по УППСу, поэтому я провел поиски, нашел потенциальный источник сигнала, а затем отправил туда приветствие на руанском по радиосвязи. Источником, похоже, была большая космическая станция или, возможно, небольшой астероид. На поверхности объекта виднелись всевозможные постройки, а над ним по орбите вращалось облако небольших транспортных средств. Все указывало на то, что там находится административный центр региона. Ответ пришел немедленно, с помощью тех же средств. «Руанские корабли, вы вошли в запретную зону. Это центральный комплекс Пангалактической Федерации по переработке антивещества. Кораблям, не имеющим соответствующего разрешения, запрещено находиться здесь. Остановитесь немедленно, или ваши суда будут конфискованы». Мы сразу же остановились и попытались продемонстрировать свои добрые намерения, немного сдав назад. — Пангалактическая федерация, — сказал Дедал. — Интересно. Насколько точный этот термин? — Пожалуй, такой же точный, как и наши переводы руанских текстов. — Еще раз проверь каждое слово, ладно? Не дожидаясь ответа, я отправил сообщение космической станции. — Предоставите нам карту звездных окрестностей, которая поможет не заходить в запретные зоны. Звездные карты доступны в программе картирования, которая поддерживается только с помощью УППС. «Жёванный крот!» — буркнул Дедал. «Мы не знаем, какие стандартные программы связи используются в Пангалактической Федерации. Можете дать нам параметры?» В ответ космическая станция прислала несколько исключительно плотно набитых текстом файлов на руанском. Быстро изучив их, я понял, что нам выдали не только программу картирования, но также программу идентификации и авторизации, программу связи с помощью аудио, видео и других средств, а также пару других, менее полезных инструментов. «Наконец-то кто-то нам помог!» — пробурчал я, а затем обратился к станции. «Мы можем припарковаться на орбите, пока перевариваем все это?» Ответ утвердительный. Вот так мы вступили в игру. 7 световых лет до Стрельца А или до точки рядом с ней, которая нам нужна. Икар, это 7 лет в каждую сторону, так что минимум 14 лет до того, как мы выйдем на связь. Дедал свирепо посмотрел на меня. Он стоял в буквальном смысле, уперев руки в боки, словно бессознательно пародировал маму в те моменты, когда она не одобряла наше поведение. «Дедал, мы занимаемся этим почти 30 лет, плюс то время, которое потратили в обычном космосе, прежде чем нашли червоточины. Мы уже давно отключились от мира бобов, и вряд ли они нас ждут». «Но это от разных факторов зависит, верно? От того, заняли ли свои места наши станции УППС, и от того, будет ли кто-то слушать наши радиосообщения в тот момент, когда они долетят до них. Я не могу себе представить, что Билл пожмет плечами и просто будет жить дальше». «А почему это плохо? Ведь мы сможем дополнить наш отчет?» Дедал вздохнул. Из него словно выпустили воздух. «Все зависит от того, что стало с Империей. С Федерацией? Да, неважно. Если мы должны об этом узнать, и при том как можно быстрее, то задержка, возможно, сыграет критически важную роль». «Ты шутишь? По-твоему, мы прибыли ровно в тот момент, чтобы ликвидировать опасность в зародыше? Да ладно, Дедал. Если бы такое произошло в фильме, мы бы его выключили». Дедал скорчил гримасу и отвел взгляд. Затем сказал: «Ну ладно. Но как только разберемся с этим, сразу полетим на Руанок и отправим доклад Биллу, да?» «Точно?» Я понимающе улыбнулся, глядя на него. Его слова меня не обманывали. Он тоже мечтал отправиться туда, но хотел сыграть роль ответственного клона. Мы расшифровали тексты, полученные от административной станции, которые фактически были идентичны базе данных, и, проведя быстрый тест, получили локальные звездные карты. Теперь, в случае необходимости, мы сможем общаться по УППСу. Я провел еще один тест и спросил станцию, есть ли на ней биологические существа, с которыми можно поговорить. Нет. Лаконично. Сколько времени прошло с тех пор, как они были на станции? Эта информация недоступна. Я вздохнул. Пожалуй, это неудивительно. Я криво улыбнулся Дедалу, и мы раскочегарили наши двигатели.